Друзья, много было сказано уже сегодня в памяти Александра Михайловича. И, наверное, многое еще можно доброе вспомнить. У меня будет достаточно короткое слово. Скорее всего, усилия неродного языка. Но для тех, которые меня не знают, меня зовут Том Браун. У меня была возможность жить в семье Кружковых несколько лет, в 90-х годах, когда я заканчивал учебы в Москве, и потом еще первый год, когда я здесь, в Москве, получил работу. И поэтому была возможность поближе знакомиться, как мы его звали с дядей Сашей, и общаться с ним. И, наверное, у меня, ну, как я сказал, много можно вспоминать, но то, что я бы хотел подчеркнуть, уже несколько людей уже об этом вспомнили, есть стих к евреям, глава 13 глава и 2 стих. И там написано: «Страннолюбие не забывайте». И как было сказано, что дед Саша, он был очень щедрым человеком. И то, что у него было очень широкое сердце, я бы сказал. Если смотреть, но когда поближе познакомился с ним, я заметил, что у него очень разные люди. Он мог вместить в свое сердце. И я думаю, что для всех нас это очень легко, тех, которые похожи на нас, любить и вместить. У него было такое широкое сердце, что он мог бы очень разные люди вместить, и в то же время вот эта щедрость показывать этим людям. И как молодой человек, иностранец, который только что переехал в Россию, много чего не знал, не понял, для меня это было очень дорого. И я просто хотел вот это подчеркнуть сегодня. Спасибо.